Было совершенно ясно, что Легари не осмелился бы все это сказать, не будь он уверен, что советники императора не выдадут его. И было ясно, что Домициан нашел средства, чтобы с новой силой выступить против Сената. Во всяком случае, Домициан решил не допускать больше никаких вызовов со стороны сенаторов. Должно быть, он отыскал и способ повлиять на настроение народных масс. Как обычно было сочтено неразумным, заходить в своей дерзости еще дальше. Лучше постеречься. Поэтому требование Гельвидия было почти единогласно отклонено. Сенаторы не поддержали даже предложение о конфискации имущества и ссылке. В конце концов, Легария, друга и любимца государя, приговорили только к возмещению тех убытков, которые он противозаконно нанес Испании. А вскоре выяснилось, что сенаторы правильно поняли речь Легария. Император располагает доказательствами, с помощью которых он может вернуть себе любовь народных масс и вновь повергнуть Сенат в прежнее бессилие. Всего несколько дней спустя после приговора Легарию в Сенат поступила жалоба на Дециана. Его обвиняли в том, что он пытался скрыть преступление казненной весталки Корнелии. На разборе дела в Сенате присутствовал сам император. Дециан не явился. Вместо него его защитник заявил. «Сенатор Дециан отказывается от защиты. Я здесь присутствую скорее в качестве курьера, чем адвоката». Сенатор Дециан просил сообщить избранным отцам, что он признает себя виновным в том преступлении, в котором его обвиняют. Было внесено одно единственное предложение – преступника казнить, а память его предать позору. Никто не возразил. Тогда вмешался сам Домициан. Он попросил избранных отцов выказать мягкость к сознавшемуся и раскаявшемуся преступнику. Поэтому Сенат ограничился изгнанием Дециана и конфискацией его поместья в Италии. Удаляясь, император погрозил пальцем группе сенаторов, собравшихся вокруг Гельвидия и Приска, улыбнулся и сказал снисходительным тоном. «Видите, господа, вот ваш друг Дециан и снял с меня некоторые обвинения». Народ был ошеломлен. Узнав, что Дециан, столь почитаемый за свою справедливость, дал показания в поддержку императора и против Корнелии, свидетельствовала против нее и Мелитта, ее подруга и вольноотпущенница. Отсюда следовало, что люди были несправедливы к Домициану, и негодование против него быстро сменилось прежним энтузиазмом. Римляне укоряли друг друга за легковерие и кляли вслух весталку Корнелию, которая из-за своей похотливости чуть было не лишила империю и доброго, великого императора поддержки богов. Хвалили Домициана за то, что он, не считаясь с происхождением виновной, так решительно ее покарал и отомстил за богиню. Как трудно, наверное, было доброму императору пересилить себя и отдать под суд самую Корнелию и этим приговором навлечь на себя общую ненависть. Какой у нас великий император! В результате на казни Корнелии Домициан сэкономил новую раздачу подарков. Домициан долго сдерживал себя. Зато теперь в полной мере наслаждался своим местью. Быстро последовали один за другим несколько процессов, и в конце концов были снесены головы тем представителям аристократической партии, покуситься на которых не дерзали прежде ни его отец и брат, ни он сам. Первыми, кому он приказал предъявить обвинения, были сенаторы Гельвидий и Приск, и госпожи Фания и Гратила. Их обвинили в оскорблении величества. Это обвинение было бесстыдной и лживой стряпней. Прощупали всю жизнь обвиняемых, и все, что не делали и чего не делали, было изображено как оскорбление императора. Каждую безобидную остроту, которую кто-нибудь из них себе позволил, до тех пор вертели и выворачивали наизнанку, пока она не превращалась в акт государственной измены. Осторожному прииску и страха перед такой опасностью, прожившему долгие годы в сельском уединении, как раз эту осторожность сменили в преступление –